но в то же время страдал при мысли, что имя его и добрая слава замараны таким проходимцем, и кто знает, на какие подлости еще пустится негодяй, прикрываясь его именем. Теперь он понял жестокую месть Пьера и не только простил его, но даже оправдал. Добряк-оруженосец упускал при этом из виду, что за проделки виновного расплачиваться приходится ему самому. Когда Габриэль с улыбкой указал ему на это, Мартен ответил: «Не все ли равно? Я все-таки доволен, что так получилось. По крайней мере, если только я выживу и останусь хромым, меня никто не смешает с обманщиком и предателем». Но, увы, это слабое утешение было весьма сомнительным. Выживет ли он? Хирург городской стражи не ручался. Нужна была неотложная помощь хорошего хирурга, а тут в течение 2 дней приходилось довольствоваться простыми перевязками. Но не только это беспокоило Габриэля. Часто он напрягал слух, пытаясь уловить далекий звук рога, который бы положил конец этому проклятому бездействию. Но до него доносился лишь отдаленный, однообразный грохот французских и английских батарей. Наконец, вечером 6 января, после 36 часов, проведенных в Ризбанке, ему послышался какой-то непонятный шум, какие-то странные возгласы. Оказалось, французы после горячей схватки ворвались в старую крепость. Тем не менее, англичане в течение следующего дня делали все возможное, чтобы удержать столь важную позицию и отстоять их последние опорные пункты. Однако было ясно, что завтра английскому владычеству в Кале придет конец. Было 3 часа дня, когда лорд Уэнтворс, бесстрашно бившийся все эти дни в первых рядах, понял, что силу не хватит не больше, чем на 2 часа. Он позвал лорда Дерби и спросил его, сколько времени мы можем еще продержаться. Максимум 3 часа. Но за 2 часа выручаетесь? Лорд Дерби прикинул в уме: если ничего непредвиденного не случится, могу ручаться. Тогда, друг мой, доверяю вам командование, а сам удаляюсь. Если англичане в течение 2 часов не получат никакого перевеса, на что я не слишком-то надеюсь, я разрешаю вам, больше того, приказываю трубить отбой и сдаваться. 2 часа мы продержимся, милорд. Лорд Уэнтворс изложил своему лейтенанту условия сдачи, в которых герцог де Гиз не мог ему отказать. «Но вы, милорд, — заметил граф Дерби, — из этих условий упустили одно. Я должен предложить господину де Гизу назначить вам выкуп». Мрачный огонек блеснул в угрюмом взоре лорда Уэнтворса. «Нет-нет, — возразил он со странной улыбкой, — мною, друг мой, не занимайтесь. Я сам уже позаботился обо всем. Делайте то, что вам приказано. Передайте в Англии. Я сделал все, что было в человеческих силах для защиты города и уступил только судьбе. А вы бейтесь до последней возможности, но берегите английскую честь и кровь. Таково мое последнее слово. Прощайте». Молча пожав руку порывавшемуся что-то сказать лорду Дерби, он покинул поле боя и направился прямо в свой опустевший особняк. В его распоряжении было еще целых 2 часа. В этом он не сомневался.